Глава 5. Эмоциональные встречи не смогли лишить меня удовольствия от изучения Аскольда. Приют научил меня подавлять эмоции и не упускать возможностей, поэтому я сосредоточилась на новейшем корабле и с интересом изучала представленную схему. Весь смак был в том, что здесь показывали все детали, ничего не скрывая, не боясь, что конкуренты возьмут идеи, наоборот, отдавая их народу. Когда галактическое правительство делало этот заказ, оно рассчитывало не только получить новейшее судно, но и подтолкнуть развитие кораблестроения. Еще бы! 4 инженера-конструктора были из разных фирм первой пятерки лидеров рынка. А 5-й – гений-затворник. Получилась бомба, но бомба не для всех. Из-за больших кресел, подходящих рантарианцам, количество пассажирских мест сильно уменьшилось. А это означало резкое повышение цены. Аскольд не для всех, словно подчеркивали они. И это меня расстроило. Как же обычный народ? Цены на межпланетные рейсы высоки, а уж на межгалактические просто невероятны. Чем больше я изучала Аскольд, тем сильнее расстраивалась. Здесь все было сделано для элиты, а это значило, что технологии увидят только такие, как Картер Вин и Гнос. Хотя насчет последнего сомневаюсь. «Как вам?» – неожиданно спросили позади. Я развернулась и увидела Фарала Вуда, своего кумира. «Заметил, вы сильно хмуритесь. Не нравится Аскольд?» Я хотела рассыпаться в приветствии и восторге, но поняла, что тем самым только потрачу прекрасный шанс поговорить с Великим, поэтому, откинув церемонии, я сразу ответила на его вопрос. «Очень нравится. Жалко, что обычные пассажиры не почувствуют неудобства кресел, не инновационного дышащего материала, не воспользуются панелью управления и не увидят, что туалет на корабле может быть таким удобным». Фарал кивал в такт моим словам. «Меня тоже это смущало. Я долго думал, соглашаться на проект или нет, но мне обещали, что цены будут доступными». Я скупо улыбнулась. «Мы оба сейчас понимали, что ни одна компания не будет работать себе в убыток. Думаю, даже обычные рантарианцы никогда не узнают, что такое чудо Аскольда. Не посмотрят в стекло на светило, не боясь опалить глаза, не подышат воздухом из системы очистки Диркет. А ведь могли бы расположить кресло по-иному». Совет директоров настаивал, что рантарианцам нужны широкие проходы и что они не могут находиться так близко друг от друга. Я задумалась, этот вопрос удобства или необходимость. Если второе, то все билеты на рантарские корабли должны стоить очень дорого. И на этом рынке можно занять нишу, только если взять бюджетный сегмент. Нужно поговорить с несколькими рантарианцами. Чем больше, тем лучше. Узнать у них про личное пространство, понаблюдать за ними. Все это просто необходимо знать, чтобы запустить на Рантаре завод и начать выпускать корабли для их рынка. Неожиданно Фарал поделился выводом. «Знаете, я заметил, что рантарианцам важно только то, что происходит перед их носом. А вот на тылы они обращают досадно мало внимания». И ушел, оставив меня думать над его словами. Мой кумир никогда не говорил ничего просто так. Праздные беседы не для него. Интересно, что бы это все значило? В опаты я вернулась в раздумьях. Удивительно, но Гнотс тоже молчал. Зара причитала. «Похоже, ничего не получилось. Как только Картер Вин подошел к тебе, все стали обходить нас стороной. Он словно повесил на тебе табличку «Не подходи, убью». И на нас она тоже распространяется. Как теперь быть? Весь план полетел в черную дыру». Я была согласна с Зарой, но не собиралась сдаваться. «Ничего, главное, мы засветились. Теперь с нами будут считаться. Как минимум, нас выслушают инвесторы, когда мы придем к ним с предложением». «А оно у нас есть?» «Пока нет, но у меня есть несколько идей. Нам с тобой завтра нужно поехать в самое популярное место, где есть скопление рантарианцев, и последить за их поведением. Если мы сделаем проект судна, отвечающего потребностям жителей этой планеты, мы сорвем куш». но здесь полно кораблей. Полно, но все они для обеспеченных граждан. Хочу подтвердить теорию, что ниша эконома на Рантаре свободна. Чтобы была свободна целая ниша? Какие-то сказки. А мне кажется, реальность из-за комплекции рантарианцев и зашоренности верхушки, которая занимается кораблестроением, такая возможность есть. Тогда это будет настоящая возможность. Когда начинаем? Завтра. Приготовь удобную одежду. На следующее утро вся команда вместе с Гнотцем отправилась обживать офис, а мы с Зарой на добычу информации. Лукас раскритиковал нашу идею, но отпустил. Поспрашивав у рантарианок на ресепшене Апат, мы получили адрес места, которое кишит народом. Вызвав карт, мы вышли у высоких зданий в деловом районе города. Космострой светилась на самом высоком небоскребе. Мимо сновали толпы рантарианцев. Нам не соврали про место, но не предупредили, что здесь расположено здание, в котором работает Картер Вин. Его я хотела видеть меньше всего. Прямо к входу спланировал дорогущий частный карт. К нему тут же подбежали рантарианки в костюмах и выстроились в две шеренги. В руках был у каждой планшет, а на лицах готовность докладывать. Картер Вин вышел из карта и стремительно двинулся вперед, а девушки одна за другой догоняли, что-то говорили и буквально отбегали в сторону. Я смотрела в спину рантарианца, пока он не скрылся. «Жалеешь, что отказала такому крутому мужику?» «Ни секунды». Я отвернулась, чтобы заняться исследованием, но не успела сосредоточиться на наблюдении, как передо мной встала одна из тех девушек в форме. «Господин Картер Вин приглашает вас пройти к нему в офис», — сказала она. Я посмотрела на секретаршу рантарианца и спросила. «Быстро?» «Что, простите?» Девушка растерянно моргнула. «Быстро пройти?» Секретарша отвела взгляд в сторону, судорожно соображая. Я же едва сдерживалась, чтобы не высказать все, что я думаю о подходе Картера Вина к знакомствам. «Нет», — запнувшись, все-таки ответила она. «Тогда не пойду. Можете так ему и передать». Я улыбнулась одними губами и развернулась к ней спиной. «Не хочу иметь дело ни с ним, ни с его подчиненными. Но как он узнал, что я здесь? Ведь даже не обернулся». Рантарианка отошла в сторону и с кем-то тихо заговорила по переговорному устройству в ухе. Зара все это время наблюдала за мной с круглыми глазами и взглядом. «Ты сумасшедшая!» Секретарша закончила разговор и снова подошла ко мне. «Господин Вин хочет показать вам Эру 7000. У него на это всего полчаса». «Припоминаю. Сцена в ресторане перед отлетом случилась как раз из-за инженера-конструктора этого корабля, его отца и рантарианца. Теперь он хочет обелить себя? Думает, я не вешаюсь на него из-за того инцидента?» В этом, конечно, тоже есть зерно истины, но основная причина в том, что Картеру Вину нужно взять сотню уроков по поведению с женщинами. В этом он настоящий лузер, а не первый. Секретарша ждала ответа. «Нужно сделать так, чтобы отбить охоту приставать ко мне». И я сказала. «Уже бегу!» Зара дернулась, но я подмигнула ей и развернулась спиной к секретарше. Стала наблюдать за рантарианцами. Достала планшет, начала делать заметки. «Простите!» — обратилась ко мне помощница рантарианца. «Вы идете? Осталось 28 минут. Время нашего главы безумно дорого!» Казалось, Зара боялась дышать. Смотрела на меня так, словно я сошла с ума. Я ответила. «Конечно!» Я очень тороплюсь посмотреть с уважаемым главой холдинга «Космострой корабль». Это такая честь для меня. И дальше стала наблюдать и делать заметки. Секретарше хватило еще на 5 минут, после чего она отошла в сторону и снова связалась с кем-то. «Может, сходим?» — шепотом спросила Зара. «Иди». Подруга предложила следующее. «Тогда уйдем. Я не сбегу». В этот момент я заметила две интересности – отца инженера-конструктора Эры 7000 и вереницу секретарш с корзинами цветов. И если первый стоял в стороне и молча наблюдал за нами, то вторые шли прямо ко мне. «Вау!» – воскликнула Зара. «Какая банальщина!» – прошептала я. И когда одну за одной корзины поставили рядом с нами, я окончательно поняла, что статистику тут не соберешь при всем желании. Придется менять место наблюдения. Господин Вин передал вам эти цветы и подарок. Одна из рантарианок протянула мне коробку с новейшим коммуникатором, который стоил, как скромные опаты, на окраине моего города. Все это вызвало во мне прилив такого смеха и возмущения, что я не сразу нашлась, что сказать. Картер Вин пошел по шаблонам. Ничего больше в голову не пришло. «Ваш глава что, первый раз пытается за девушкой ухаживать?» — спросила я. Секретарша оскорбилась, посмотрела на меня так, словно я была неблагодарной дрянью. «Любая была бы счастлива оказаться на вашем месте», — все же уважительно сказала она. «Чувствуя себя статуей, которой приносят подношения?» Я с сомнением посмотрела под ноги на красивые корзины. Жалко растения, конечно, они-то ни в чем не виноваты. Зато выручку цветочнику сделали с самого утра. Одна из рантарианок до сих пор протягивала мне коммуникатор. «Передайте господину Вину, чтобы он не тратил свое драгоценное время и силы». Я видела, как отец инженера Эры медленно приближается к нам, но не придала этому большого значения, а потом упустила его из виду и вздрогнула только тогда, когда что-то уткнулось мне в спину, а пожилой голос крикнул. «Я пристрелю его, если Картер Вин сейчас же не примет меня!» «Галактическая тьма! Вот это я влипла! Меня же сейчас ни за что убьют!» Холод прошелся от макушки до пят и обратно. «Если этот мужчина еще и схватит меня, то я снова впаду в ступор. Даже говорить не смогу. Нужно срочно успеть себя защитить». Зара переминалась рядом, не зная, что делать, но не сбежала. Секретари разделились на тех, кто взял нас в кольцо, и тех, кто вызвал стражей. Я обратилась к мужчине позади. «Вы ошибаетесь. Я к Картеру Вину никто. Он ради меня и пальцем не пошевелит». «То-то я смотрю цветы к ногам, подарки. Не держи меня за дурака». «Нет, я серьезно. Я ничего для него не значу. Вы же видите, что он цветы через секретарей дарит. Когда мужчине интересна женщина, он делает это сам, верно?» И тут мужчина обхватил меня сзади за шею. «Все. Теперь я не смогу защититься. Это провал. Я не его девушка», едва смогла прошептать я. «Это высшая степень интереса для такого робота, как он», сказал мне мужчина. «Простите, но я вас использую». Звучало ужасно. Он говорил даже не о привязанности, а об интересе. Разница огромна. «Я не хочу быть с бездушной машиной. Я не хочу, чтобы меня готовы были убить, лишь бы с этой машиной поговорить!» Зара закричала в панике. «Отпустите ее! Сейчас же! Что вы делаете?» Я не могла и слова сказать, пошевелиться тоже. Чертово клеймо совсем сковало мое тело. «Ведите меня к этому космическому деспоту! Я добьюсь справедливости для своего сына!» Оглушил меня на правое ухо мужчина. Холодный ствол лазерного пистолета упирался мне прямо в позвоночник. Одно резкое движение, и все окажется напрасно. Столько лет труда и терпения, когда я засовывала свой язык и желание поглубже. И все из-за знакомства с одним рантарианцем. Черная дыра, его побери! Неожиданно из ниоткуда появился мужчина в черном и дернул меня в сторону. В то же время кто-то кинулся на нападавшего. Я в один миг очутилась на земле. Кто-то большой прикрыл меня собой. Вокруг разразилась какофония звуков схватки, криков и лазерных выстрелов. Неужели Картер Вин накрыл меня собой? Очень быстро все смолкло. Мой живой купол встал и подал мне руку. Я же испытала огромное разочарование. Не он, наемник. Я даже не достойна, чтобы его космическое великолепие спустилось и защитило меня само. Это так разозлило меня, что я не сразу отреагировала на вопрос подскочившей Зары. «Как ты, Лана, как ты?» «Нормально». Я наблюдала, как наемники скрутили нападавшего и повели в сторону черного бронированного карта. «Пройдемте». Один из двоих наемников обратился ко мне. Эти двое остались рядом со мной то ли как охрана, то ли как конвой. «Куда?» «Господину Картеру Вину». Я фыркнула про себя. «Идем», — решительно заявила я. «Я хочу сказать кое-что их руководителю». Отряхнувшись, я посмотрела на растерянную Зару и кивнула в сторону небоскреба. «Уверена?» — тихо спросила она. «Как никогда!» Наша процессия была невероятной. Мы с Зарой, по бокам двое наемников, а позади вереница секретарш с корзинами цветов в руках, которые они не смогли оставить на улице. Роскошь интерьера буквально кричала о деньгах компании. Лифт сверкал чистотой, расслаблял приятные мелодии и абсолютно бесшумно поднимал нас с наемниками. Остальные не влезли. Когда двери лифта открылись, стало понятно, что весь этаж был во владении Картера Вина. Нас встречал ресепшн с секретаршей. Несколько наемников стояли в разных сторонах приемного холла. Мягкие диваны с кофейными столиками должны были скрасить минуты ожидания. «У господина Вина осталось 12 минут», — обратилась ко мне секретарша. «Небесное светило! С ума сойти! Я справлюсь за минуту! Прошу за мной!» Девушка провела нас через холл, а у больших дверей повернулась к Заре с наемниками. «Вас я попрошу подождать здесь». «Идти одной? Что ж, хорошо». От злости я даже быстрее обычного вышла из оцепенения клейма. Двери открылись, в кресле, словно на троне, сидел Картер Вин. Смотрел он на меня нечитаемым взглядом. «Не пострадала?» — спросил он. «Нет». Я прошла шагов 20, прежде чем встала перед его столом. Рантарианец встал, и я едва удержалась, чтобы не вернуться на 10 шагов назад, в середину кабинета. Обходя стол, он сказал: «Значит, мои ребята справились». «Твои ребята?» «Да». «Ты?» «Нет». Картер Вин застыл на полушаге. Повернул голову так, словно не разобрал, и хотел услышать еще. «Что?» «Хочу попросить вас об услуге». Рантарианец чуть подался назад и снисходительно посмотрел на меня. «Какой?» «Отстаньте от меня! Оставьте в покое!» Взгляд мужчины стал тяжелым. «Что тебе не понравилось? Цветы или коммуникатор? Или ты испугалась из-за ситуации? Такого больше не повторится. Я сделал ошибку, когда отпустил его в тот раз. Теперь он сядет». «Если бы не ваши неуклюжие попытки подкатить, он бы не принял меня за вашу девушку!» Рантарианец сузил глаза. Ему явно не понравились мои слова. «Но то ли еще будет?» Я пришла высказать все. «Я доказал, что могу отразить любую опасность». «Не ты, наемники!» «Это мои люди. Они теперь всегда будут защищать тебя». «Что, Картер Вин? Это не они должны были спасти меня, а ты! Ведь это я тебе нравлюсь, не так ли? Не им!» «Им нравятся мои деньги. Я купил защиту. Пока я спустился бы, потерял бы время». «Потерял время? В смысле, мог не успеть спасти? Или мог заработать больше, чем потратил на защиту?» Картер Вин сжал челюсти. «Похоже, второе. Невероятно. Поразительно. С таким подходом ты еще живой ходишь? Ни один наемник не спасет от шпильки в лоб, от любимой женщины. Хотя о чем я? У тебя нет любимых. Есть объект интереса, который ты завоевываешь ресурсами, деньгами, нанятым персоналом, связями. А самому слабо? Или боишься, что без денег не интересен?» Глаза Картера Вина распахнулись, а потом превратились в две гневные щели. «Что ты сказала?» «Я сказала, что настоящие мужчины начинают знакомство с вопросов о женщине, а потом рассказывают о себе, они показывают, какие они богатые. Я уже знаю о том, что ты купаешься в деньгах, твой друг Фарал Вуд, что перед тобой склоняются мужчины и женщины, но ничего не знаю о тебе». Рантарианец выглядел безумно напряженным, но голос контролировал до спокойного тона. «Значит, ты никогда в жизни не имела дел с настоящими мужчинами? Те, кто трезвонит тебе в уши о себе, любимом, больше ничего предложить не могли». «А мне многого и не надо. Думаешь, можешь все купить?» — громко спросила я. «У всего есть своя цена. У тебя тоже». Картер Вин в мгновение оказался рядом и рывком прижал меня к себе. В его глазах плескалась темная злость, а меня от шеи пронзило ощущение, словно мама-собака взяла своего щенка за загривок. Тело сковало. Картер держал меня так крепко, что не вырваться, даже если бы я смогла. Видно, что для него это не составляет большого труда. Еще бы, он выше меня на две головы и крупнее в три раза. «Я не только богатый, я еще и сильный», — заявил он. «Мне было сложно говорить, но если я буду молчать, чем все закончится? Не подумает ли он, что я так с ним флиртую? Ненавижу это клеймо, ненавижу приют, ненавижу тех, кто считает, что со мной можно силой». Я замерла, не в состоянии двигаться, смотрела на галстук на груди рантарианца. Удивительно, но обоняние работало на всю и транслировало в мозг, что от него очень приятно пахнет. Запах, который теперь у меня будет ассоциироваться с захватом. Мне нужно было что-то сказать, иначе он подумает, что я сдалась. И пусть все мышцы словно отказали, я кое-как смогла пошевелить языком. Все время твердишь только о себе. Хватка едва ослабла, но не так, что я смогла бы выбраться. Имея такую возможность, его запах действовал на мои рецепторы очень странно. Скованность потихоньку отступала. В голову пришла мысль, что быть в руках Картера подобно тому, как стоять на краю скалы. Волнительно и очень опасно. Неужели меня быстрее отпускает из-за того, что я считаю его физически привлекательным? «Я презентую себя», — сказал он. Я чувствовала, что Картер пытается поймать мой взгляд. «Отношения — это не деловая сделка. Отпусти», — прошептала я, по-прежнему глядя на галстук. «А если не отпущу?» Картер наклонился ко мне, втянул воздух у виска. Меня бросило в приятную дрожь. «Это просто инстинкты, ничего большего. С таким мужчиной связываться нельзя. Ноги потом не унесу. Но что делать, если он держит так крепко, что не вырваться? Еще это дурацкое рабское клеймо из приюта. Как быть?» Нужно использовать язык, раз оцепенение проходит быстро. И что? Ты сильнее, это факт. Дальше что? Я подняла взгляд и посмотрела прямо в глаза рантарианцу. Нанесла контрудар. Завалишь меня на стол, сорвешь одежду и получишь свое? Я рисковала, ставя на его гордость. Все могло закончиться очень плачевно, но я больше не знала, что делать. Картер моргнул, пытливо впился в меня взглядом. Звучит горячо. А дальше? Получишь тело. Душу тебе с таким подходом не получить никогда. Картер едва заметно дернулся, а потом медленно меня отпустил. Отошел к своему столу, развернулся ко мне спиной. Неужели я задела за живое? Неудивительно. Даже те женщины, что вешаются на него, вряд ли открывают душу богатому роботу. Я попробовала двинуться. Получилось легко. Я молча вышла из кабинета Картера Вина. За мной тут же пристроились два наемника. «Не стоит», — сказала я им, остановившись. Снова пошла. «Они за мной. И что теперь? Я под конвоем?» «Оставьте», — раздалась команда из кабинета. Наемники тут же выполнили приказ. «Где Зара? Еще не хватало ее потерять». «Лана!» — подруга сразу поднялась с дивана в углу. Подошла ближе и спросила. «В порядке?» «Теперь да». Из кабинета Картера Вина раздался рык и звук ломаемой мебели. Зара округлила глаза. «А вот он, кажется, нет». Не понравились мои слова? Не нужно было ко мне приставать. Я приютская, простая и прямая. Что думаю, то и говорю. Не хочешь слышать правду? Не переходи мне дорогу.